Париж с птичьего полета. Мы попытались восстановить перед читателями дивный собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он отличался в XV веке и которых ныне ему недостает. Но мы опустили главное, а именно картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен. Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась великолепная панорама. То было зрелище своеобразное, о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Виктория в Испании, или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Британии или Нордгаузена в Пруссии. Париж 350 лет тому назад, Париж 15-го столетия, был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на 1/3 и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере. Как известно, Париж возник на древнем острове Сите, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена — первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами, одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими воротами и крепостями — Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом. Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены на Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд до ворота Боде или Бодауе. Мало-помалу поток домов, беспрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут вглубь дворов, громоздят этажи на этажи, карабкаются друг на друга, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы углубляются и суживаются, площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа Августа и весело, вольно, в кривь и в кось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются со всеми удобствами. Начиная с 1367 года, город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V, но такой город, как Париж, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа. Это, так сказать, кладези цивилизации, и в то же время каналы, куда капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются, и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население. Все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа Августа. С конца 15-го столетия дома перемахнули и через это препятствие. Предместья устремились дальше. В 16-м столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город, до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в 15 веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле. Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен. Так дитя прорывает одежды, из которых оно выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города. С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился. Но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта ее воспевшего. «За стенки стен Париж стенает». В 15-м столетии Париж был разделен на три города, резко отличавшихся друг от друга, независимых, обладавших каждой своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей. Сите, университет и город. Сите, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою, да простится нам это сравнение, старушонку между двумя стройными красавицами-дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни. В современном Париже этим местам соответствуют одному винный рынок, другому монетный двор. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы. В ней находился и холм Святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены от башни Бельи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо башню Бельи и башню Буа, известны главным образом под именем четырех парижских башен. Город вдавался в поля еще дальше, чем университет. Высшей точкой его ограды, возведенной Карлом V, были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось до сих пор. Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Сите преобладали церкви, в городе — дворцы, в университете — учебные заведения. Не касаясь второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу — торговому старшине, на левом — ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Сите находился собор Парижской Богоматери, в городе Лувр и Ратуша, в университете Сорбонна. В городе помещался центральный рынок, в Сите — госпиталь Отель-Дье, в университете Преоклер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце Правосудия и карались на правом берегу, в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что университет — сила, а король слаб. Школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий, среди них встречались и более важные, была отторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай. Король тогда лишь уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных. Верность граждан правителям, прерываемая, однако, изредка восстаниями, породила увеличение их привилегий. В 15 столетии сена омывала 5 островов, расположенных внутри Парижской ограды. Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова. Остров Коровий и остров Богоматери, оба пустынные, если не считать 2-3 лачуг, и оба представлявшие собой ленные владения парижского епископа. В 17 столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика. Затем следовали Сите и примыкавший к нему островок Коровий Перевоз, впоследствии исчезнувший под насыпью нового моста. В Сите в то время было 5 мостов. 3 с правой стороны, каменные мосты Богоматери и Менял, и деревянный Мельничий мост, 2 с левой стороны, каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель. Все они были застроены домами. Университет имел 6 ворот, построенных Филиппом Августом. Это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Бордель, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также 6 ворот, построенных Карлом V. Это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки, и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались. Реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж спал спокойно. С высоты птичьего полета эти 3 части Сите, университет и город, представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее, с первого взгляда становилось ясно, что эти 3 отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть 2 длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии. Спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все 3 города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их, и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали 3 города в 1. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен. В университете она называлась улицею Сен-Жак, в Сите — еврейским кварталом, а в городе — улицею Сен-Мартен. Она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею Подъемного моста на левом берегу, Бочарной улицею на острове, улицею Сен-Дени на правом берегу, мостом Сен-Мишель на одном рукаве Сены, мостом Менял на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в университете до ворот Сен-Дени в городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же 2 улицы, улицы матери, улицы прародительницы, 2 артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались. Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край во всю его ширину и общих для всей столицы, город и университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе артериальные улицы. Таким образом, в городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Оноре, а в университете от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собой ту основу, на которой покоилась всюду одинаково узловатая и густая, подобно лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка расширяющихся, один в сторону университета, другой в сторону города. Две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам. Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и до ныне. Какой же вид представлял город в целом с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать. Запыхавшийся зритель, взобравшийся на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей и колоколен. Его взору одновременно представились бы резной щипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня, замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви и большое и малое, и массивное, и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой. Все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами и кончая величественным лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений. Прежде всего, Сите. «Остров Сите», — говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены. Мы уже объясняли, что в 15-м столетии это судно было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена и Паске, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманнов, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб — алгебра, герб — язык. Вся история второй половины средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому, как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии. Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Сите, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собою рой старых кровель, над которыми круглилась широкая свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь, этой башенкой, был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу, в этом сравнительно тесном пространстве Сите вздымались колокольни 21 церкви разных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, от приземистой, источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-Дюпа и до тонких игл церквей Сен-Пьер-Обеф и Сен-Ландри. Позади собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями, на юге — полуроманский епископский дворец, на востоке — пустынный мыс Терен. В этом нагромождении домов можно было узнать по высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсен при Карле VI. Чуть подальше — просмоленные балаганы рынка Полюс. Еще дальше — новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев. А еще дальше — то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа Августа, великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке, и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец, вправо от Сент-Шапель к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца Правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Сите, застилали от взора островок Коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен собора Парижской Богоматери ее почти не было видно ни с той, ни с другой стороны. Сено скрывалось под мостами, а мосты — под домами. И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, скоро заплесневевшими от водяных испарений, обращали взор влево, к университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец малого моста. Если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на запад, от башни Турнель до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами, нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемое пастью какой-нибудь улицы, обрываемое фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно раскинувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами, среди сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины. Таких особняков на набережной было 5 или 6. От особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли 3 месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца. На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном. Здесь больше толпились и шумели школяры, нежели ремесленники, и в сущности набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо скопищем домов, подступавших к самой воде между двумя мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек. С утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками, как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.